Эпилог. Максимус. Неделя спустя. «Не двигайся!» Пригрозив пальцем, Диана приблизилась и потянулась щипчиками к моей правой брови. «Уверен, у меня все идеально», — улыбнулся я. «Теперь да», — заключила она, выдергивая незначительный волосок, и придирчиво присмотрелась к моему лицу. «Я раз пошутил про совместный маникюр, Ди», — напомнил ей, не удержавшись от смеха. «А я девушка серьезная», — фыркнула она, вновь разворачиваясь к зеркалу, и присмотрелась к своим бровям. Разговор проходил в купальне. «Моя прекрасная Диана предстала только в полотенце, и про себя я боролся с желанием его сорвать. Если сделаю это, мы задержимся, дела сместятся, и появится риск не попасть вечером на концерт. А этого никак нельзя допустить». Как-то, естественно, мы стали жить вместе в моих покоях, что не создало ни для кого из нас никаких беспокойств. Стоило Диане отбросить свое недоверие, как сближение прошло легко и свободно, позволяя нам пройти этап завоевания и перейти к радости совместного времяпрепровождения. Тем более все беды остались позади. Богиня освобождена, враги схвачены, и Сидор получил тюремный срок. Родственники Диметры вновь начали общаться. «Не смотри и так», — пригрозила Диана. «Мне надо бежать в лабораторию. В 10 завершится экстракция». «Тогда не дразни меня». «Если бы хотела подразнить, я бы сделала вот так», — рассмеялась она, поддев узел полотенца. То поползло вниз, обнажая спину и груди. «Ох, как неловко», — она тут же приподняла покров повыше. «Плутовка». Я обнял ее сзади и поцеловал обнаженное плечо. «Люблю тебя». «И я», — она мило потупила взгляд. Все еще смущалась, но мы постепенно двигались в направлении предложения руки и сердца. Рев вдали прервал наш утренний ритуал. Я насторожился, пытаясь понять, кому он может принадлежать. «Кажется, это Витар». «Лорд Витар? Зачем? Откуда?» — удивилась Диана. «Скоро узнаем». Похоже, планы действительно сместятся. Мы спешно облачились в одежду и побежали встречать делегацию эбонитового клана. Мощно взмахивая крыльями, на балкон опустился черный дракон. Мелькнула вспышка, и нам предстал лорд Витар лично. Темные волосы развивались на ветру, в меланхоличном взгляде мглистых глаз мелькали вспышки магии. Белый костюм обхватывал его фигуру, как вторая кожа. И я предпочел прикрыть Диане глаза рукой. «Эй, я не насмотрелась!» — возмутилась она шутливо. «Максимус, вот и новая встреча!» Витар миновал балкон, приблизился и крепко пожал мою руку. Воины эбонитового клана один за другим снижались и обращались. «Я рад тебе, но почему без предупреждения? Что-то случилось?» — уточнил я, не скрывая тревоги в голосе. «Вчера мне пришло смутное видение о тебе», — пояснил он, разворачиваясь к моей лукавой спутнице. «Наконец мы познакомились лично, Диана». «Темный лорд, очень рада». Она подмигнула мне и по-мужски пожала его руку. «Что за видение, лорд Витар? Надеюсь, ничего опасного?» — спросила уже серьезным тоном. «Оно касается меня, ничего опасного. Конец света близко, мне нужно спешить. Но я почти уверен, что мне важно находиться здесь». «Конечно». «Вас разместят с комфортом, и вы сможете отдохнуть после перелета», — заверил его, мысленно вздохнув с облегчением. «Мы только морально оправились после похищения Кати и Дианы и покушения на меня, наслаждались затишьем и не хотели бы вновь разбираться с неприятностями». «Но что все же было в видении?» — полюбопытствовала Диана. «В видении?» — он прикрыл глаза и повел головой. Следом раздался сигнал моего артефакта связи. Я сразу извлек его и ответил на вызов. На экране появилось изображение престарелой ухоженной женщины с белоснежными волосами и насыщенными синими глазами. «Леон прибыл в наше тайное логово», — сообщила она без предисловий, и в иной ситуации я бы испугался. «Мальчик цел. Я приказала не трогать его. Постараюсь потянуть время допросами. Но это все, что в моих силах». «Вывести его я не смогу, поэтому записывайте кардиналы логова, лорд Максимус». «Я весь внимание», — зловеще улыбнулся Витар, И вот в такие моменты он выглядел очень жутко. «Диктуйте, Ксения», — попросил я миролюбивым тоном. «Ждите помощи, не убегайте. Мы знаем, кто вы. Вам не предъявят обвинений. Вы нужны для спасения мира». «Записывайте», — ответила она, нервно дернув подбородком. «Пишу». Диана выхватила из кармана записную книжку с пером. «Диктуй, подруга». Синие глаза женщины чуть расширились, но она лишь прочистила горло и сообщила, где стоит искать тайную базу врагов. Как оказалось, она находилась под землей, в горах, в северо-западной части моей провинции. «Скоро прибудем. Не смей убегать, Ксения», — попросил строго Витар. Женщина фыркнула и прервала вызов. «Надо было помягче», — укорила его Диана. «Мир в опасности. Если не дура, поймет, что наше душевное равновесие неважно». «Только не говорите ей так, пожалуйста», — процедила она недовольно. «Мы вылетаем», — сообщил он, обращая взгляд ко мне. «Как?» — встревожился я. «Вы же столько летели, устали и...» «Времени нет», — качнул он головой. «Давайте устроим магическое переливание», — миролюбиво предложила Диана. «Воины медного клана согласятся поддержать вас своей магией». «Отличная идея», — щелкнул я пальцами, подзывая сопровождающего, и отдал приказ. Добровольцы набежали мгновенно. Пока воины медного клана наполняли полупустые резервы эбонитовых драконов, те перекусывали принесенными закусками, а подоспевшие Павлос с Катей распределяли между союзниками чудодейственные зелья Дианы. Я же общался с Витаром, постепенно вливая в него свою магию. Давал советы по обольщению попаданок. Диана фыркала и добавляла подробностей. «Я пребываю в тенях, поэтому меня не интересует любовь», — качнул он головой. «Пусть Ксения выполнит свою функцию, и я вознагражу ее свободной и богатой жизнью». «Только так ей не говорите», — Диана сжала переносицу, пытаясь сдержать свое негодование. «Они сами разберутся». Я приобнял ее за плечи. «У каждого свой путь». «У кого-то он весь в ухабах», — буркнула она. «Вам зарядить какой-нибудь артефакт?» «Все в порядке, спасибо, друзья», — скупо улыбнулся он. «Вы всегда можете рассчитывать и на мою помощь». Прощание прошло споро. Эбонитовые не успели прилететь, как снова унеслись прочь. Я отправил с ними еще 30 своих воинов, чтобы помочь в предстоящем штурме логова врагов. Нам оставалось ждать и верить в благополучный исход. «Он не так плох», — заключила Диана. «Но дуралей в любви». «Истинное будет ему соответствовать». «В рядах попаданок появится темная ворчунья? Жду не дождусь», — расхохоталась она. Я обнял Диану и поцеловал ее в висок. Ее присутствие рядом, поддержка, участие в моих делах — все это становилось бесценным. Как же замечательно, что мы встретились, и мне удалось завоевать доверие своей колючей плутовке. Диана. 3 дня спустя. «Вот же лох этот Витар!» — заключила Лиля, ведя меня под руку по коридору крыла Максимуса. «Но я Ксению понимаю. Тоже бежала бы от него на край света». «Ну, он хотя бы красив, этакий дарамный злодей». Мирослава держалась за мой второй локоть, не забывая периодически атаковать локтем мои ребра. Девчонки прибыли на мой день рождения, и я была несказанно рада встретиться с ними вживую. И грустила только о том, что остальные не смогли приехать. Полина из-за беременности, Алиса из-за внезапной задержки месячных, а Ирина с Юносом умотали на край своей провинции разгребать последствия схождения сели. Нам оставалось надеяться, что катаклизм не результат пленения богов, а обычное стечение природных обстоятельств. «И верный друг», — отметила я. «Но это же еще надо умудриться пробиться через слой его ворчания и снобизма», — посетовала расстроенно. Витар оказался почти молодцом. Умно устроил проникновение в логово врагов, без лишних взрывов и жертв захватил важную базу, вернул всех томящихся там заложников, в том числе Леона. Вот только Ксению упустил. Она не поверила нам, предпочла сбежать. Оставила только записку, чтобы в благодарность ее не искали. Похоже, не поверила Максимусу. И я ее прекрасно понимала. Тоже бы не рискнула верить, если бы за спиной хозяйки тела было столько преступлений. «Зато мы ему костюмчик смастерили сексуальный», — хихикнула Лиля. Ну, после того, как отсмеялись от первого с рюшками. Да, надо бы подсказать Витару в первую очередь показать Ксюшке кубики. Может, хоть заставит ее задуматься? Засомневалась Мирослава. У Витары есть кубики? Удивилась я. Да, он как-то залетал к нам погостить. Мы с ним поспарринговались на мечах. Начала возбужденно рассказывать она. Я случайно порвала на нем рубашку лезвием, ну и так удивилась этим самым кубиком, что чуть не проиграла бой. Витар, кстати, оказался благородным, завершил спарринг в ничью. Так что, девчонки, может посоветовать ему молчать и сразу раздеваться, а? Переглянувшись, мы громко расхохотались. Как же классно с подругами. «Так, вот и оно. Давай, Диана, включай актрису», — строго наказала мне Лиля, останавливаясь у двери в мои покои. «Я очень постараюсь, тем более сама испортила себе сюрприз». «Опыт он такой, бьет сразу в морду», — хохотнула Мира, распахивая дверь. «Сюрприз!» — раздался нестройный хор голосов, перекрываемый хлопками. Я взвизгнула от неожиданности, подпрыгнула и прикрылась от летящих мне на голову лент. «С днем рождения!» Катя первая бросилась ко мне. «Спасибо, котенок!» Я обняла ее и поцеловала в щеку. «Так неожиданно! Это твоя идея?» «Конечно, ее!» Максимус сразу возник рядом и вручил мне букет фиолетовых ирисов с вкраплениями малиновых листьев и колючек кедра. Я вдохнула их аромат и зажмурилась, начиная понимать, как воспринимаюсь Максимусом со стороны. «Действительно вкусно!» «Идем, идем!» Катя потянула меня к накрытому столу. Я лишь мельком успела пожать руки золотого лорда Аргуса и сапфирового лорда Стеина. Сестра принялась показывать мне сладости и блюда из родного мира. Она очень старалась, а Максимус и Павлос старались реализовать ее идеи по высшему разряду. «Сейчас не Новый год, но Оливье я рада!» Лиля демонстративно облизнулась. «И Наполеон тут? Жаль, Ира не смогла прилететь!» Посетовала Мира, выискивая ложку, с явным намерением попробовать сладость. «Мы ей вышлем весь торт», — предложила ехидна. «Тогда нужно печь новый». Мира воткнула вилку ровно в центр угощения. Помещение наполнил наш радостный смех. «Тебе нравится?» Максимус обнял меня за плечи и поцеловал в щеку. Я развернулась, обняла его за шею и предпочла поцелуй в губы. «Очень», — заверила его. «Я почти согласна на брак». «Как убедить тебя окончательно?» — отбил он. «Похоже, только еще одним поцелуем», — улыбнулась я, испытывая невероятное волнение, словно невинная девчонка. «Будет исполнено». Он склонился ко мне и вновь припал к моим губам в нежном поцелуе. «Мы что же, воспитали из тебя замечательную невесту?» — поддел, напоминая о нашем давнем споре. «Из драконьего лорда же воспитали идеального жениха?» — ответила я счастливо и вновь его поцеловала. По щекам побежали слезы радости. «Я снова влюблена и снова верю. Только теперь навсегда. Ведь знаю, Максимус никогда меня не подведет. И я не подведу его». «Люблю тебя», — шепнула как никогда уверенно. «Ты знаешь, как я люблю тебя». «Эй, торт заканчивается!» — прокричала Мира. «Диана сказала «да», а это намного важнее», — радостно сообщил Максимус. И сестра вместе с друзьями бросились к нам с искренними поздравлениями. Счастье наполняло нас до краев. Конец книги. Спасибо, что были со мной на страницах этой истории. И приглашаю вас в историю последнего лорда. Усмирение по драконьим традициям, злодейка для эбонитового лорда. Произошел обмен душами, и я попала в тело злодейки. Моя предшественница натворила дел на несколько казней и пожизненных сроков. И теперь мне приходится скрываться. И ладно бы это, она была еще и стара. Теперь я вынуждена терпеть боли в пояснице, скрип в коленях и прятаться от драконов, которым она успела насолить и изображать из себя злобную тварь. А драконы становятся все настойчивее, особенно темный лорд Витар, что вечно пробирается в мои сны, чтобы устроить мне марафон пыток. Для вас читала Валерия Егорова.